В этом доме все всегда притворялись. И сегодня тоже притворяются. Не говори так. Как вам удается быть таким честным? Как вы научились быть не таким, как мы? Я далеко не такой честный. Тебе ли это не знать? — серьезно сказал Фрэнк. — Я совершал поступки, которых теперь стыжусь. Среди всего прочего, мне очень, очень стыдно за то, что я сделал с тобой. Впервые с того дня, когда она побывала в его квартире, Хелен посмотрела Фрэнку Квигли прямо в глаза. Впервые за много лет настала минута, когда Хелен растерянно молчала, не зная, что сказать. «Я всегда надеялся, что тебе попадется какой-нибудь хороший, чуткий человек, который заставит тебя посмотреть на этот странный, злосчастный случай трезвым взглядом, как бы со стороны, покажет тебе, что все это, по большому счету, пустяк, не стоящий внимания». Хелен промолчала. «И мне было грустно, что ты ушла в обитель святого Мартина. Мне казалось, ты преувеличиваешь значение того, что произошло. Я никогда об этом не вспоминала». Хелен вскинула голову и вызывающе на него посмотрела. Он знал, что она лжет, но важно было, чтобы она не поняла, что он это знает. И правильно делала. Выходит, я зря волновался. Он улыбнулся ей, ласково и печально. Он все рассчитал верно. И видел, что ей уже легче. «Так чем ты займешься, если все-таки уйдешь из святого Мартина?» «Уйду, уйду. Еще не знаю, чем. Пожалуй, мне нужно время, чтобы подумать». «И ты будешь думать вот здесь?» Фрэнк окинул сомнительным взглядом Солтхилл, дом номер 26, по Розмари-драйв. «Может быть, и нет. Не лучше ли тебе уехать? Куда-нибудь подальше от Лондона. Бриджит говорит, у тебя хорошо получается ладить с детьми». «Да, детей я люблю. Они не терзают себя так, как взрослые. Ты могла бы поработать с няней? Годик-другой, пока будешь думать». «А у вас есть ребенок на примете?» Они уже говорили как равные. Ее страх перед ним прошел. «Есть. Его зовут Александр. Его я не знаю, но я знаю его мать. Только мы с ней поссорились, и она не питает ко мне особо теплых чувств. Так что если я предложу тебя, она и слышать не захочет. Вот если бы ты сама предложила ей свои услуги. Не покажется ли это странным совпадением? Нет, мы можем сделать все через Карла». Она спрашивала Карла, нет ли у него кого-нибудь на примете. Он скажет ей о дочери одного из своих бывших администраторов. Она знает твоего отца. — Это мисс Ист? — Да. — Из-за чего вы поссорились? — Из-за всякой ерунды. — Александр славный мальчуган. Я не знаю, Хелен. — Но вам бы хотелось узнать? Казалось, она взрослеет прямо на глазах. Мне бы очень хотелось узнать. «Прекрасно», — сказала Хелен Дойл. «Все равно мне надо где-то все обдумать. Так пускай вместе с Александром Истом». Праздничный торт, наконец, был принесен и разрезан. И когда каждый получил по кусочку роскошного десерта на тарелочке, Десмонд постучал ногтем по своему бокалу, требуя внимания, и объявил, что Фрэнк Квигли, который четверть века назад произносил такие прекрасные тосты, скажет сейчас несколько слов. Фрэнк вышел вперед и поблагодарил за то, что ему дали слово. Для него это огромное удовольствие и огромная честь. И ему удалось создать впечатление, что так оно и есть на самом деле. На миг все присутствующие поверили, что ему действительно несказанно повезло, что его вообще пригласили. Фрэнк заговорил. Он прекрасно помнит Дейрдру в тот день, когда она отдала руку и сердце Десмонду. С тех пор она почти не изменилась. Молодая и красивая девушка. Перед ней лежала вся жизнь, ей предстояло сделать выбор, и она выбрала Десмонда Дойла.